Гуру. Быть сильным всегда, даже на отступлении, даже в проеме меж волн, даже под натиском темным, даже упав на пути, и в духе, и духом никогда ни перед чем не склоняться, и побежденным себя не считать, будет залогом победы и ручательством новых побед, постоянных побед на пути в беспредельность.